الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Бабу каули Аллахи та'аля, иннака ла тахзи ман ахбабта, валякинна Аллаха яхзи ман яша». Глава слов Всевышнего Аллаха Субхана ва та'аля: «Поистине ты не наставляешь на правильный путь тех, кого ты любишь, или тех, для кого ты любишь правильный путь». То есть два тафсира или два перевода этого аята. И Аллах наставляет на него, кого пожелает, и он лучше знает тех, кто идет по прямому пути. Ваху аляму биль мухтадин. Здесь у вас нет этого слова. Ва фсахих ан ибн Мусайбин ан абихи каля ламма хадарат Аба Талибин иль вафа джаху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма ва индаху Абдулла ибн Аби Умайя ва Абу Джахлин. Фа каля лаху я ам кул ла илаха илляллах كلمة أحج لها بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى وأنزل في آية في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صحيح. Приводится рассказ ابن المسيب от его отца, когда Абу Талиба, знаете, да, кто такой дядя пророка саллаллаху алейхи вассалям. Когда Абу Талиб был при смерти, к нему пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Рядом с умирающим в то время были Абдулла ибн Абу Умайя и Абу Джахль. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Абу Талибу и сказал: «О дядя, скажи ля илляхи илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И я приведу эти слова как свидетельство для тебя перед Аллахом». Двое присутствующих, то есть Абдулла ибн Абу Умайя и Абу Джахль, сказали или обратились к Абу Талибу: «Неужели ты отказываешься от веры или от религии Абдул-Муталиба?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, еще раз обратился к Абу Талибу, то есть со словами: «Скажи ля илляха илляллах». И присутствующие, то есть Абу Джахль и Абдулла ибн Аби Умайя, еще раз сказали ему такие слова, то есть: «Неужели ты отказываешься от религии Абдул-Муталиба?» После чего Абу Талиб сказал: «Я остаюсь на вере Абдул-Муталиба». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я буду просить прощения для тебя, если мне не будет это запрещено, или до тех пор, пока мне это не будет запрещено». Тогда Всевышний Аллах спонтанно не спасал ему, примерно следующий перевод смысла слов Всевышнего Аллаха спонтанно: «Запрещено пророку и тем, которые уверовали, и спрашивать прощения для мушриков, даже если они были близкими для них родственниками, после того, как стало им ясно, что они обитатели огня». Также Аллах спонтанно в отношении Абу Талиба не спасал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, аят: «Поистине ты не наставляешь на правильный путь тех, кого любишь». Или же по-другому: «Поистине ты не наставляешь на правильный путь тех, для кого ты любишь правильного пути. А Аллах наставляет на него, кого пожелает». Аллаху аляму биль мухтадин. Аллах лучше знает тех, кто идет по прямому пути. Шейх говорит шархи: «Бабу каули Аллахи та'аля, иннака ля тахди ман ахбабта, валякинна Аллаха яхди ман яша». Слова Всевышнего Аллаха субхана ва та'аля: «Ты не наставляешь на прямой путь того, кого любишь, или того, для кого ты любишь прямого пути. Аллах ведет по прямому пути, кого пожелает». Мунасабату хаза аль-баб ли китаби ат-таухид أن الهداية من أعز المطالب وأعظم ما يتعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم النفع في الاستشفاء وَفِدْ تَوَجُّهِ فِدْ دُنْيَا وَالْأُخْرَ. В соответствии этого раздела книги Единобожию, то, что ведение по прямому пути является самым дорогим требованием и самым великим из того, с чем люди связывают свои сердца, обращаясь к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Субхана Аталя, так как они требуют пользы, требуя от кого-то заступничества, будь это связано с Дунья или же с Ахиром, с тем светом или с этим светом. وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمُ وَهُوَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ عِنْدَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلُ نُفِيَ عَنْهُ أَنْ يَمْلِكَ الْهِدَايَ. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, господин рода человеческого и самое лучшее создание у Всевышнего Аллаха, Субхана Алталя, ему было отказано, то есть в том, или же в этом аяте мы видим, что Всевышний Аллах, Субхана Алталя, отрицает от него Гидай, имеется в виду, что не в его руках вести людей по прямому пути. Вагу нау минанваль манафия. И вести людей по прямому пути является одним из видов проявления, то есть благо или же какая-то польза в этом. Фадалля аляннаху алейхи саляту вассалям ляйса ляху миналь амричай. То есть в этом указание то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничем не владеет. Камаджаафи масабаха минбаби каули ляхи таля. Аюшрикуна маля яхлюку шай вагум юхлякун. Так на это пришло указание в том разделе, который пришел до этого, это раздел слов Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Неужели они предают ему в сотоварищи то, что не создает, и сами были созданы? Офисаба бинузули хаули ляхи таля ляйса ля каминаля амричай. И в котором рассказывался о причине неспослания аята, ты ничем не владеешь, или ты ничем не владеешь нам. Хайдакана набию алейсу ассалям ляйса ля гуминаля амричай. И если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ничем не владеет и ничем не может помочь своим близким, как это пришло в хадисе, я Фатима бинта Мухаммадин салини мин мали машити ля угнянки мин Аллахи шая. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Фатиме: о Фатима, дочь Мухаммада, проси у меня что хочешь из имущества, я тебе ничем помочь не смогу перед Аллахом. И закана газа филь Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям. وَأَنَّهُ لَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَحْبَابِهِ شَيْئًا وَأَنَقَرِبِهِ شَيْئًا. И если это сказано в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и то, что он не может помочь тем людям, которых любит перед Аллахом, субхана Аталя, помочь ни в чем этим людям перед Аллахом, субхана Аталя, не может помочь даже своим близким, وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنَ الْأَمْرِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِيَدِهِ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ. То, что он ничем не владеет, и он не может вести по прямому пути, хидаят тауфик. Что такое хидаят тауфик? То есть у нас барак луфиком, как будет дальше сказано, но чтобы понять слова шейха, надо указать на то, что хидая у нас бывает двух видов. То есть ведение по прямому пути бывает двух видов. Первое — хидаят тауфик. Хидаят тауфик. То есть ведение помощи. Можно так сказать, ведение помощи. Тебя ведет кто-то по прямому пути, а это Аллах, Субхана Аталия, помогает тебе идти по прямому пути. А второй вид называется ведение хидаяту иршад. Хидаяту иршад. Это баракулуфикум, то есть когда ведет кто-то кого-то по прямому пути, указывая на этот прямой путь, и не более. То есть у нас баракулуфикум пример, иногда ты идешь и спрашиваешь у какого-то человека о том или ином районе, или о той или иной улице. И человек тебе указал, говорит: иди по этой улице, второй поворот направо, потом второй поворот налево, и увидишь то место, о котором ты спрашиваешь. То, что сделал этот человек, называется хидаят уль-иршад. То есть указал тебе, как дойти до того места, о котором ты спрашиваешь. А пойдешь ты по этому пути, не пойдешь, или если пойдешь, то дойдешь ты до этого места, или не дойдешь, здесь ты нуждаешься в чем хидаят тут тауфик, чтобы кто-то тебе помог идти по этому пути. Чтобы кто-то тебе помог идти по этому пути. И поэтому некий человек, допустим, валляхи масля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры, но мы приводим эти примеры, чтобы понять, некий человек берет тебя за руку, говорит: я здесь живу, давай я тебя отведу. И ведет тебя. По дороге, допустим, встречаются какие-то нехорошие люди. Но когда они тебя видят с этим человеком, они боятся приблизиться к тебе и не трогают тебя. и так далее и тому подобное. Или же видишь ты что-то, нечто заманчивое по дороге и хотел остановиться, и тебе этот человек говорит, не надо останавливаться, давай пойдем дальше, в этом добра нету. И так далее. То есть он тебя предостерег от всего плохого и помог тебе дойти до этого места. Валиллахи мусалли аля. Аллах лучше, чем все эти примеры. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, владеет только хидаятуль иршад. Максимум, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, может указать нам, как дойти до рая. А дойдет человек до рая или не дойдет, это в руках Всевышнего Аллаха, субхана таля. И этот вид хидая, которым владеет только Всевышний Аллах, субхана таля, называется хидаятут тауфик. Помните, мы с вами говорили, что значит в исламе хидая? Что значит Аллах, субхана таля, ведет по прямому пути? И что значит идляль, Аллах субхана таля сбивает с прямого пути. Помните, говорили? Говорят, что хидая, то есть когда мы говорим, что Всевышний Аллах субхана таля ведет по прямому пути, то есть это тауфик. То, что Аллах субхана таля помогает тебе идти по нему. А идляль это адаму тауфик валь хузлян. То есть когда Аллах субхана таля тебе не помогает и оставляет тебя без помощи. Таким образом Аллах субхана таля сбивает людей. А не так, что он им делает зло, субханаху ва тааля. И поэтому шейх говорит, «Ванна гуляй саби ядихи хидает тауфик». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не владеет этим видом хидая, который называется хидает тауфик. «Фаиннаху аньянтафи аддалика ва мадунаху мин гайри наби Исуса мин бабиль ауля». И если этим не владеет пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то тот, кто ниже его, тем более, или кто-то кроме него, тем более. «Фабату лейдан куллю тааллюк ль-мушрикина мин хазиль умма би гайри ллахи аззаваджаль». И поэтому является ложным и недействительным связь сердцев мушриков из нашей общины с кем-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Еще раз вам напоминаю, бараку фикум, когда шейх говорит мушрики из нашей общины, помните слова шейха Утсаймина в самом начале дауры, когда шейх Утсаймин говорил, что нельзя называть человека, который совершает ширк, говорить на него мушрик. Помните? Говорю, потому что есть разница между хукмом и определенным лицом. Есть разница между действием и действующим лицом. И также шейх сказал, и если кто-то использует слово мушрик, то использует его как исмульфаль, то есть тот, кто делает ширк. И поэтому, чтобы кто-то не сказал, как так, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит, мушрик из нашей уммы. Если он мушрик, то он уже не из нашей уммы. Так же получается. Он же кафир. Не, мы говорим баракаллаху фикум, когда говорит мушрик из нашей уммы, то есть те люди, которые в нашей умме и делают ширк. А чтобы вывести их из ислама и сказать, что они не мусульмане, это нуждается баракаллаху фикум фатва. Это нуждается в хукмиль кады, чтобы ему постановление вынес кады. Как мы сегодня, иншаллах, об этом более подробно поговорим. Валянна кулля маталляку биги гуадуна набии саллаллаху алейхи вассалям билиджма. И если мы посмотрим, то есть на положение тех людей, которые совершают ширк в нашей умме, многие из них связались с теми, с какими-то святыми и так далее. Единогласное мнение, что те, с кем они связали себя, являются намного ниже своей степенью, чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Фаизакана дхава халю набии, саллаллаху алейхи вассалям, уману фи ангу, фа инна нафи ангу, фа инна нафи адалька ангайрихи мин бабиль ауля. Если таково оно положение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и если мы видим то, что ему не подобает, саллаллаху алейхи вассалям, а это то, что он не владеет хидая, тогда что сказать о ком-то другом, то есть тем более кто-то другой не владеет этим видом хидая, то есть не ведет кого-то по прямому пути, в смысле не помогает кому-то идти по прямому пути. Бабу гуна бабу кавлилляй тааля, каля гуна бабу кавлилляй тааля, шей сказал слова Всевышнего Аллаха субхана тааля, инна каля тахдима нахбабта, валякинна Аллаха яхдима яша. Ты не ведешь того, кого любишь. Или же ты не ведешь того, для кого ты любишь хидая прямого пути. Ля гуна нафия. В этом аяте пришло ля нафия. Ва каулюху тахди аль хидая манфия гуна хия хидая тут тауфир. И у нас в этом аяте пришло, ты не ведешь по прямому пути. То, что здесь отрицается, шейх говорит, вид хидая, это называется хидая тут тауфик. Потом запомните правила. Иногда у нас в Коране, то есть минусули тафсир, одно слово баракаллаху фикум утверждается, и бывает оно же отрицается. Как понимать? Аллах субхана сказал, инна каля тахди. А в другом аяте Всевышний говорит, ва инна каля тахди. Поистине ты ведешь. А в этом аяте говорит, ты не ведешь. Как понять? У нас баракулуфикум Аллах Субхана Тали сказал: «Валяукана мин инди гайри ляхи ля ваджаду фиги ихтиляфан кафира». Если бы это был Куран, то есть не от Аллаха, то они нашли бы в нем много разногласий. Однако ученые сказали, то есть минусулит тафсир, если одно слово отрицается и утверждается в контексте Корана, это значит, что то, что отрицается, это не то, что подтверждается. И поэтому, исходя из этого, ученые говорят, как тогда соединить слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля «Инна каля тахди ман ахбабта» или же слова Аллаха Субхану Тааля «Инна каля тахди» «Ты ведешь по прямому пути», еще «Ля тахди», еще «Ля» это пришла «Лямут таукид». Не просто «Ты действительно ведешь по прямому пути», а в этом аят «Инна каля тахди» «Ты не ведешь по прямому пути». Исходя из этого правила, мы понимаем, что «Тахидая» тот вид ведения по прямому пути, который приводится в аяте, где идет отрицание, это не тот вид хидая, где идет подтверждение. Исходя из этого, ученые сказали, «Иннака ля тахди ман ахбабта», то, что отрицается, это вид называется хидая тут тауфик. А то, что подтверждается, это тоже хидая, но это другая хидая, называется хидая ту алиршат. То есть хидая указание. Понятно? Аль-хидая манфия мгулгагуна хия хидая тут тауфикши. Говорит, то есть та хидая, которая отрицается от пророка, салам, это называется хидая тут тауфик. То есть хидая помощи. Валь-ильхам хас. Какое-то конкретное внушение. Валь-иана туль-хас. Конкретная помощь. Хиэллати юсамун аль-уляма хидая тут тауфик валь-ильхам. Это то, что называют ученые хидая тауфик валь-ильхам. Ва ма'наха. Смысл этой хидая, анналла заужаль яджалю хидая это тауфик, то есть Всевышний Аллах Субхану Тааля. Что значит Аллах Субхану Тааля дает кому-то хидая это тауфик, то есть помогает кому-то и ведет его по прямому пути? Маанаха анналла заужаль яджалю фи кальбиль абди миналь иаанатиль хасса аля кабулиль гади, аля кабулиль гуда, маля яджалю ли гайри. То есть хидая это тауфик, это значит, что Всевышний Аллах Субхану Тааля создает что-то в сердце раба, или же дает сердцу раба какую-то помощь конкретную. И из-за этого раб начинает принимать прямой путь. И кому-то Всевышний Аллах Субхану Тааля подобного не дает. Под тауфикуль иана хасса. То есть тауфик, помощь, это конкретная помощь, конкретный вид помощи. Лиманарад Аллаху тауфика. Для того, кому Аллах Субхану Тааля хочет помочь. Для того, кому Аллах Субхану Тааля хочет помочь. Бихайсу якбалюль гуда ва ясафихи. То есть, и как это проявляется? Человек принимает прямой путь и стремится к нему. Фаджаля газа фикулюбин ляйса иля наби саласлам. И вот это вот, баракулуфикум, чувство, или вот это вот основа, то есть то, что человек находит в своем сердце, это не в руках Аллах, не в руках пророка, саллаллаху алейхиссалям. Изиль кулюбу бияди ляхи якбалю га кайфа, яклибу га кайфа иша. Потому что сердца в руках Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Вертит он ими как хочет. Юкаллибу хакайфа иша. Вертит ими как хочет. Хатта ман ахабба ля ястатыу алейхиссалям ан яджалиху муслиман мухтадиан. И даже тот, кого любит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не может он сделать из него мусульманина, идущего по прямому пути. Фамин анфа и карабати и лягу Абу Талиб. Больше всех, кто ему принес пользы из его родственников, это Абу Талиб. Или один из тех, кто больше всего ему принес пользу из его родственников, это Абу Талибу, Маадали Калям Естатен Яхдиеху Хидайт Тауфик. И несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не смог ему дать хидая от тауфик, то есть помочь ему идти по прямому пути. Фальманфию гунаху хидайт от тауфик. И поэтому тот аят, который отрицается, или та хидая, которая отрицается в этом аяте, это хидая тауфик, то есть хидая помощь. В одном сане второй вид хидайт у муталлика биль мукаллиф. Бильмукаллиф хидая тут дляляти валиршат. Второй вид, это вид, который связан с рабом, то есть человеком, который называется хидая тут дляляти валиршат. То есть хидая указание. Та называлась хидая помощь, а это хидая указание. Аффабита ли набию саллаллаху алейхиссалям би хусусихим. И пришло это в отношении пророка саллаллаху алейхиссалям. То есть этот вид хидая, ему приписывается этот вид хидая. Валикули дайн иля Аллахи, валикули набиин варсули. И это приписывается вид хидая каждому призывающему к Аллаху, каждому пророку и каждому посланнику. Каля джалля валя иннама анта мунзир, валикули каумин хад. Поистине ты увещевающий, и у каждого народа есть тот, кто их ведет. Вакаля джалля валя фи набиихи алейхи ассалям. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал о посланнике саллаллаху алейхи ассалям. Ва иннака ля тахди иля сирати мустаким. Поистине ты ведешь по прямому пути, сирот, да, по пути Аллаху. Для тахди, то есть ты ведешь, и они тадуллю ва туршит, то есть указываешь людям, иля сирот и мустаким, на прямой путь. Бяблиги анвай делят самыми лучшими указаниями, бяблиги анвай иршадат, самым лучшими учением. Делят у аль-иршад указания, учения муайидани биль муаджизат. То есть какими пророк саллассалям указывал указаниями и учениями? Теми, которые подкреплялись чудесами, валь-барагин, доводами, валь-аяти далля аля сыдки далек аль-хади, которые указывали на правдивость того, кто их ведет по прямому пути, васыдки далек аль-муршид, и на правдивость того, кто их обучает. Пайзан гидаетуль манфия гия гидаетут тауфик. Отсюда мы понимаем, что та гидая, которая отрицается от пророка, саллаллаху алейхиссалям, это гидаетут тауфик, то есть гидая помощи. Ваза яни анна нафа ва талиба нафи газиль ма талиба аль-мухимма яджибу ан якуна мин Аллах заваджаль. И это указывает нам, или отсюда мы берем пользу, то, что польза и требование пользы в этом разделе, то есть, а это гидаетут тауфик, должна быть или должна требоваться только от Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Ванна Мухаммада алейхи ассалям аиза мишани инда роббихи ва аиза ми маками инда роббихи ва аннаху сайиду валяди адам ва аннаху афдалу аль-халки саллаллаху алейхи ассалям ва ашрафу аль-анбия ва аль-мурсалин илля аннаху ля ямлику мин аль-амри шай алейхи ассалям. И то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ассалям, несмотря на его величие у Господа его и величие его положения у его Господа, и то, что он сын рода человеческого, и то, что он лучшее создание, и то, что он самый почетный из пророков и посланников, однако, несмотря на этого, он ничем не владеет, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, хидая тауфик не в его руках. Фабатуля айдан тааллюкуль кулуби филь маталибиль мухимма филь хидая ва филь магфира ва филь ридуан ва филь بعد بعد الشرور وفي جلب الخيرات إلى الله عز وجل فإنه هو الذي تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وإقبالا عليه وإعراضا عما سواه سبحانه وتعالى. И поэтому является недействительным связывать свое сердце в требовании таких важных вещей, то есть как хидая, и же также прощение грехов, в довольстве и в том, чтобы кто-то удалил тебя от зла или же принес тебе какое-то добро, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Поистине Аллах Субхану Тааля, он тот, с кем надо связывать свое сердце, покорно, обращаясь к нему, надеясь и боясь его, и отвернуться, отворачиваясь от всего, кроме него, Субхану Тааля. Каля бада валик после этого сказал, «Вафи сахихан ибн Мусайибин анна абихи, ламма хадарат аба талибин ильвафа джаагур расуль». То есть пришло на сборнике Бухари от Ибн Мусаиба, от его отца. То, что когда пришло к Абу Талибу смерть, то есть, или когда Абу Талиб был в смерти, чиджаху Расулуллах саллаллаху, к нему пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Илям каль, то есть и пришло в хадисе, факаль лягу я ам кулля иляхла. Пророк саллаллаху алейхи вассалям обратился к нему и сказал, уам, о дядя, скажи ему, скажи ля иляхлава, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Калиматан ухаджу ляка биха инда Аллах. Скажи, то есть то слово, которое я приведу свидетельством для тебя у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Факаля лягу. Мушрики сказали Абу Талиба, таргабан милляти Абдул-Муталиб, ты хочешь отказаться от религии Абдул-Муталиба. Помните, мы милля говорили, используется в скольких смыслах у нас? Четырех. И один из этих смыслов милля, то есть как религия. Фаада алейн набию салсам фаадай. И пророк саллассалям повторил, то есть призвал его к ля иляха илля Аллах, а они еще раз повторили свой вопрос. Факана ахира макалиху аля милляти Абдул-Муталиб. И последнее, что сказал Абдул-Муталиб, что он остается на религии Абдул-Муталиба. Уабан якуль ля иляха илля и не согласился говорить ля иляха илля Аллах. Ва фи хазаль кадр мин фаль-файдати. То есть в этом, или в этой части хадиса, очень важная польза. Анна хази калима ля иляха илля Аллах лейсат муджаррадан миль-маана. То, что слово «Ля Иляха Илляллах» — это не просто слово, а в нем еще есть смысл. «Танфу ман калиха валяу лям юхир бима'наха». «Валяу лям юхир бима'наха». «Танфу ман калиха валяу лям юхир бима'наха». «Валь арабу кану ли салабатихим ва иззатихим ва руджулятихим ва ма'арифатам бима якулюна кану и затакалляму бил калям яуна ма итакалямуна би». То есть мы понимаем, что арабы понимали, что значит сказать «Ля Иляха Илляллах»? То есть, что это не просто сказать, что это слово содержит в себе смысл. И поэтому арабы из-за своей твердости, из-за своего величия, из-за того, что они действительно были мужчинами, из-за того, что знали, или как в наше время говорили, отвечали за то, что говорили. То есть понимали, что говорили, и ничего просто так не говорили. Поэтому они, если что-то говорили, они понимали, что они говорили. Исходя из этого, просто так ничего не говорили. А не как в наше время, эти люди мужского создания, которые сидят в интернете, потому что их мужчинами нельзя создать. Это люди мужского создания, мужского рода, мужского пола. Это люди мужского пола, которые сидят, и отвращают людей от религии Аллаха Субхана Аталя, от сунны пророка, саллаллаху алейхи, от таухида. Вчера позвонил один брат мне и говорит, что в его городе он начал людей призывать к таухиду. То есть вернулся отсюда и сказал: братья, первое, к чему надо призывать, таухиду. Первое, с чего надо научить, таухиду. Что они ему ответили? Вон, саудийские ученые, призывая к таухиду, таухиду, таухиду, все стали правительственными учеными. Поэтому никакого таухида не надо, надо братьям и сестрам помогать, которые страдают в разных частях мира. Валя хауля, валя кувата, илля билля. Насаллаха, аль-афа, валяфи. Эти люди действительно не понимают, что они говорят. Яуна кулля харфин ва кулля калиматин хутибу биги. Арабы понимали каждую букву и каждое слово, с которым к ним обращались. Аунатаку биги гум, или же те слова, которые они сами произносили. Халямма киля лягум кулю ля илях лала. Поэтому, когда пророк сам обратился к ним и сказал им: скажите ля илях лала. Манная калима ясира, несмотря на то, что из себя представляет слово, что трудно сказать ля илях лала, лякин абау, однако они не согласились. Ляннахум яалямуна аннахази калима ибталю илляхати, мимма сива Аллахи аззаваджаль. Потому что они понимали, что это слово несет в себе смысл того, что все те объекты поклонения, которым поклоняются, кроме Аллаха Субхана ва Тааля, являются недействительными. Валихаза каля джалюаля, поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал нам, то есть рассказал нам о нем: иннахум кану иза киля лахум ля илях лала истакбирун. И они, если им говорили: скажите ля илях лала, проявляли высокомерие, ваякулюн, и говорили: а инна ля тарику алихатина ли шаирин маджнун. Неужели мы оставим все наши божества из-за ненормального поэта? Бальджа биль хак, однако он пришел с истиной. Васаддака аль мурсалин, и подтвердил то, с чем пришли посланники до него. Показали каулю фиаули сура Тисад, и также слова Аллаха Субхана ва Тааля в начале сура Сад, фаджа каулю Аллах Азза ва Джаль, мухбиранам каулю, Всевышний Аллах нам рассказал о них, то есть то, что сказали мушрики, аджаль аль алихата иляха вахида, неужели он все божества хочет превратить в одно божество? Истакбару ля илях лала, истанкару ля илях лала, то есть они порицали это свидетельство. Хазаху аль-лази хасуля ма Аби Талиб. Это то, что случилось с Абу Талибом. Хайсу кали Наби саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или же пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: куля иляхла калиматун, ухаджу ляка биха индалла. Скажи ля иляхла, и эти слова я приведу как свидетельство для тебя перед Аллахом. Халяуканат муджарадан мин аль-маана индахум. И поэтому, если бы у них, у арабов, это было всего лишь слово без смысла, а у юмкинан якуля гадуна айтикад, или если бы они говорили какие-то слова без убеждений, «Вамафиха» и то, что содержит оно в себе, «Варады я бима фиха» и не был бы доволен тем, что ним «Ваякин бима вантифау рай плякалиха» если бы у него не было сомнений никакого, то он сказал бы это слово. «Валякин ляйса газа гуаль максуд мин каули ляхи, баль максуд гуа каулюха ма аттамами ляйкин». Да поэтому смысл «баракулуфикум» — это не просто слово, а смысл слова — это когда его произносит человек, и он убежден. Вантифар райпи, нет у него сомнений, валь-илим и знает, и любит, валь-махаббе ля-ахри шурут. И поэтому баракулуфикум Абу Талиб, он в общем знал, но все равно у него были какие-то сомнения. То есть он в общем знал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это истина. И знал то, что ля-илях-лала это истина. Однако проблема баракулуфикум, вот то, что у него не было, или был недостаток в некоторых условиях ля-илях-лала, а это любовь к этому слову, якину этому слову. Или же, допустим, тарк оставление того, что противоречит этому слову. Поэтому он сказал, Абу Талиб сказал следующие слова. Можете записать эти слова. Записать в своей хасиде. Он сказал: «Лякад алимту аннадина Мухаммадин». «Лякад алимту аннадина Мухаммадин». «Мин хайри адьяниль барияти дина». «Лякад алимту аннадина Мухаммадин». Мин хайри адьяниль барияти дина. Мин хайри адьяниль барияти дина. То есть я знаю, что религия Мухаммада, лучшая религия, которая существует среди созданий всех религий. وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا. То есть он сказал следующие слова. لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَةِ دِينَ. Я знаю, что религия Мухаммада лучшая религия созданий из всех религий, лучшая из всех религий религия среди созданий. И если бы я не боялся порицания или же поношения, что его начнут порицать, поносить, как мы уже сказали,